Глава 21. Да, мне кажется, что нам есть что обсудить и поговорить откровенно между собой. Но Вилсеру надоело нас дожидаться, и он двинулся в нашу сторону. Появится рядом через минуту, поэтому мы замолкаем. Потом я задумываюсь, что лучше не так уж и откровенничать с охотниками о своих намерениях. Я еще совсем не в курсе, какие у них мысли по поводу меня как мага и предлагаемой мародерки. Если именно для себя, не для общества и города. Кажется, что не очень они к этому склонны. Сначала набрали золото, теперь как бы это стесняются между собой. Они выросли и воспитаны на служении городу и самопожертвовании для него. Поэтому так просто такой сомнительной личности, как я, такой себе, маг-растрига, парней с принципов не сбить. В тот раз я прошел с ними какой-то путь, вместе воевал и убивал, защищая спины товарищам. Поэтому и отношения у нас оказались совсем другие, более товарищеские и откровенные. Сейчас же я для охотников непонятный гражданин, недавний эмигрант из неведомых земель, у которого достаточно много денег, чтобы нанять их на работу. Вроде, что достаточно неплохой по жизни, но опять же, все же настоящий маг. И еще никто не может сказать, что у меня на уме. Своего брата я убиваю исправно, но не значит ли это, что я просто... Убираю конкурентов пока. А потом снова захочу привести свободных людей к покорности. Могут и такие мысли охотников иметься. И я некоторое время мучительно раздумываю о смысле откровенного разговора с гильдейцами. Надеюсь, что нормальные человеческие желания у охотников присутствуют насчет разбогатеть и зажить богатой жизнью, завести семью. Но пока ничего не могу сказать определенно по этому поводу. Поэтому... Не стану нарываться на острое словцо или острый предмет, как предатель интересов города и, значит, всего человечества. Через пару часов мы возвращаемся к башне, покинутой Штольцем. Урод! Он во всем урод! Собирался на выход целый час, но закрыть двери как следует не захотел. Зато его люди успели навалить кучу на входе. По его же указке наверняка. Что ж, ответка очень быстро прилетела. Они еще не успели вспотеть, как развалились жалкими остатками на тропе среди каменистых пустошей. Будет сегодня ночью чем заняться стая волков, если умные звери не испугаются растекающейся маны и треснувшего, как я думаю, палантира. Не знаю точно, что с ним стало, только носить на себе треснувший или пробитый палантир я не собираюсь и никому не посоветую. Да и использовать такой артефакт теперь очень проблематично. Клей-супермомент еще не изобретен в Черноземье, и с собой я не захватил его сюда из времен развитого социализма. Быстро собираем в башне все трофеи. Я беру в основном артефакты и камни с украшениями. Парни ударяют по золоту и оружию. Что там успел смародерить бедолага покойный Штольц, уже не посмотреть. Все разлетелось на сотню метров вокруг. Если будут собирать, то только археологи в далеком будущем и точно что не мы. Своего набранного девать уже некуда. «Да, повозка нам бы очень кстати сейчас оказалась», высказался Вилсер, таща тяжелый мешок, набитый золотыми талерами и оружием. «Мы только печально киваем, изнемогая под тяжестью своих трофеев. Ведь лошадка целиком загружена продуктами, посудой, одной палаткой, которую господа маги припасли для себя, и набранным в башнях оружием. Это я еще не стал открывать обнаруженные в двух башнях тайники». Два в последней и один в той, куда мы идем. Мысли о втором походе на север, после того, как мы вернемся и перебьем магов, все настойчивее охватывают меня. Мне требуется полностью послушная моей воле команда. Это точно не охотники, как я теперь понимаю, отчетливо. Легко можно из крыс и прислуги набрать караван. Только где нам разжиться лошадьми, тремя или четырьмя, как минимум? Возвращаемся к вечерам в башню, и готовимся к ночлегу. Денек сегодня выдался опять хлопотный, и мы с явным удовольствием располагаемся на ночлег на втором этаже, успев немного почистить его от пыли, набранной в подвале водой. И сами споласкиваемся, нагрев воду в большом котле на собранных вокруг башни остатках от деревянных сараев и бывших хлевов. Поминаем еще раз погибших парней и отмечаем успех сегодняшней операции. Чистая и быстрое уничтожение серьезнейшего противника. Пусть ничего в виде трофеев нам и не досталось, зато и прошла операция как по нотам. Утром добавим по мешку к припрятанному вчера добру и засыплем снова сверху зерном. Поговорить с парнями не получилось. И не из-за гвардейца. Сами охотники как-то не очень готовы идти на контакт. Есть у них свои принципы. Да и денег им столько явно не требуется для жизни. Для парней и десяток талеров потратить серьезная проблема. А у них уже сотни отложены. И куда с ними они пойдут, я не знаю. Очередных шлюх искать, чтобы помогли расстаться с наличностью. Мне требуется полное послушание и молчание от людей, работающих на меня. Боюсь, что охотники точно молчать не станут, когда городские власти доберутся до них. Всех, кто ушел со мной в поход на север, явно хорошо допросят и надергают кучу всяких недомолвок и подозрений, чтобы вывести меня из образа героя Астора и спасителя Черноземья, что специально затянул с атакой на магов, и поэтому по моей вине однозначно погибли два славных парня. Что сделал что-то не так, а так, и опять же виноват. Понемногу до меня доходит, по внятному отношению других участников северного похода и тех же охотников, что надолго остаться в роли хорошего мага, перешедшего на сторону людей и победившего плохих магов, в долгосрочной перспективе мне не особенно грозит. В Черноземье в принципе нет такого понятия «хороший маг». Только однозначно «плохой» или «мертвый». Ладно, я все же не для местной власти стараюсь. Для людей Астора и окружающих город-земель. Черт с ней, с этой официальной благодарностью властей. Главное, чтобы близкие люди меня помнили, и потом вернуться я смог в город, если когда-то соберусь спокойно войти через ворота. В общем, я тоже перестаю рассчитывать на моих спутников. Приходит ясное понимание, что если я захочу заняться процессом мародерки в промышленном масштабе, мне потребуются для этого совсем другие люди. Что-то вроде тех слуг, с которыми я прошел весь север в первый раз. Ну, еще и пару крыс можно с собой прихватить, чтобы они посматривали друг за другом. Они все равно ценности денег не понимают. Забыли уже, как выглядят монеты в повседневной жизни. Как-то мне морально проще с теми, кто служит, и не думает о том, правильно я поступаю или нет. На то я хозяин и повелитель, чтобы решать судьбу всех людей вокруг самостоятельно. А их дело – принимать мою волю. Я и сам не знаю, зачем мне потребуется столько драгоценных камней и артефактов. Но у меня остаются свободными еще 4 осьмицы до того времени, как мне потребуется выезжать в храм. Операция началась на месяц раньше. 1,5 осьмицы отнял рейд сюда. Но я и так на это время рассчитывал, так что придется хорошо подумать, что делать дальше. И в город мне не стоит возвращаться. В башнях уничтожаемых магов делать мне особенно нечего. Только добить всех до последнего, чтобы выполнить задуманное. Получается, что есть свободное время, и придется вернуться сюда, к Роковой горе, снова разобрать пыльные бумаги, пытаясь найти новые знания, вскрывать тайники, собирать интересные предметы. И для этого мне понадобятся покорные слуги. Теперь мы быстро проходим две башни. Я забираю камни зла и еще один магический арбалет. Потом возвращаемся обратно. Хочу я предупредить парней, не спеша потягивающих из чашек, Ресу. Но какое-то чувство неправильности происходящего не дает открыть мне рот. И я начинаю думать. Хотя я же еще не говорил парням о том, что нам предстоит сделать. И теперь у меня появляется вариант. Оставить источники и фузею на следующий визит. Может, так и поступить? Опасно, конечно, оставлять палантиры в башнях. Теоретически, кто-то из оставшихся магов может успеть добраться сюда. Только кто бы это мог оказаться? Кажется мне, что все оставшиеся маги сидят по своим башням, не зная, почему прекратились нападения, и ждут, когда старшие вернутся с новой чудесной силой. И спасу свое стадо поскребышей. Я уже убил 6. Осталось 6 магов 2 и 3 уровней в башнях и 2 мага при войсках крыс, которые вот-вот узнают, что у них большие проблемы. Хотя нет, это крысы-фуражиры из Муклена вот-вот на днях поймут, что башня осталась без руководства, и побредут, груженные зерном обратно к своим братьям, осаждающим людские города. Пусть они идут к башням 3 дня. Проходя примерно 120 километров. Огруженными возвращаются 4 дня, что вполне понятно при передвижении с грузом по пересеченной местности. В Впрочем, что-то я туплю и слишком хорошо думаю о крысах. Узнав, что маг, владетель этой башни, убит, а их братья вовсю объедаются запасенным мясом, они мгновенно забудут о трудном пути обратно. Останутся так же радоваться жизни, как и башенные крысы. Маг при войске через 8 дней начнет психовать и пошлет новую команду, которая также останется радоваться жизни. То есть, только через 2 осьмицы он поймет, что случилось непонятное. Команды фуражиров не возвращаются обратно. Армия крыс уже начнет волноваться из-за скорого недостатка продуктов. Поэтому ему придется бросить позиции и отводить всю толпу крыс к башне. То есть, через 3 осьмицы 600-700 крыс окажутся около башни, служащей им продовольственным складом, и убедятся, что все мясо и рыба съедены, осталось только зерно. Настроение и контакт с магом сильно ухудшатся у этих простых созданий. На голодный желудок они гораздо неохотнее слушаются повелителей. Скоши в магах при армиях не достают до башен, это я знаю точно. Да и не с кем, кажется, разговаривать магу. Никто ему не ответит из опустевшей башни. Впрочем, кажется, это уже не совсем мои проблемы, что город будет делать с такой толпой крыс. Какое количество войск пришлет начальство гвардии совет капитанов? Вот этот вопрос должен меня волновать гораздо сильнее. Если один взвод, да еще под командованием Генса, это вполне нормально. Я останусь при своем положении и в серьезном авторитете. Штурм башен продолжит проходить по моим указаниям, и все остальные процессы тоже. Если 2-3 взвода, да еще с новым командиром, то есть вероятность, что контакт с новой властью у меня разладится. Смотря на то, какие инструкции получит этот начальник от властей Астера. Может случиться и такое, что следует колдуна заковать в цепи, использовать под принуждением и тихонько удавить в конце боевых действий. Чтобы все лавры и слава досталась и остались на счету славной гвардии и мудрых городских властей. Это, конечно, маловероятный случай, если рассматривать такой вариант именно сейчас. Но с каждым убитым мной магом и взятой башней нужда во мне начнет ослабевать. Захочу ли я быть пешкой в чужих играх? Не уверен. Это шутка, конечно. Только великим героям и мудрым спасителям. Иначе мне эта вся кутерьма не так интересна. Так, гвардейцы должны вернуться от побережья через 1,5 осьмицы после того, как покинули башню Торма. Мы здесь уже бродим 7 дней и обратно возвращаться около 5. Получается, что завтра нам лучше выйти с утра, чтобы к возвращению гвардейцев оказаться на месте и понимать, к чему все происходящее катится. Получить надежные сведения о том, как отнеслись в городе власти к моему чудесному превращению. Рискну я этими 2 палантирами и фузеей. Все равно, как-то заполучить верных людей из гвардейцев и охотников у меня не получается. Требуется признать это откровенно. С моим статусом мага это условие оказалось трудновыполнимо. Народ конкретно от меня шарахается. Тем более, гибель своих товарищей может и не так понять, как все произошло на самом деле. Не рассчитывал я на такое развитие событий. Не ожидал, что ушлые старшие маги так сразу бросят своих подопечных и помчатся за новой силой. Думал перебить их в башнях поодиночке или небольшими группами, чтобы как следует отрекламировать себя перед воинами и через них перед остальным народом. Еще написать книгу и размножить ее через Корна, которому я оставил 10 золотых на это дело. Но даже не знаю теперь, через кого ее передать в город. Нет таких людей, которым я полностью доверяю, кроме учителя. Стоит ли впутывать его в мои дела? Да и понимаю уже, что идея эта нежизненная. Кто эти книги прочитает? 10 человек? А остальные узнают настоящую правду из вестей от ратуши. Ну, то есть только то узнают, что там решат рассказать народу. Печально это, приходится признать, что без искренних сторонников не стоит и пытаться продвигать эту тему в городе. А у меня из таковых имеется, по большому счету, только учитель, Торг и Генс под вопросом. Даже охотники не стали моими людьми, что ни говори. Поэтому я решаю все по-другому и говорю парням. Выходим завтра утром. Камень зла мы забрали, один остался разбитый, поэтому связываться с ним не станем. Подумав, огласил я свой вывод вечером, когда мы закусили Ресу кулешом. И скажу откровенно, что оставшиеся охотники и гвардеец очень обрадовались моим словам и сразу же улеглись спать, чтобы выйти как можно раньше из чертовой башни на свежий воздух и начать сокращать расстояние до встречи с друзьями. Ночью я почувствовал, что сторожок сработал на 5 поджарых и быстрых теней, навернувших круг вокруг башни и ушедших куда-то на юг. «Ожидается засада по пути. Звери так просто не отпустят», – понял я и предупредил парней. Так и вышло. Обратно мы двигались достаточно быстро, оставив в башне тяжелую палатку и все оружие, которое оказалось попроще на вид. В первую ночь остановились в третьей башне. Под утро я разбудил Драгера, что пришли волки. Он умудрился попасть в одного из зверей, почти ничего не видя за окном в темноте. Не иначе, как на слух. Утром разгрызенная туша нашлась в сотне метров от башни. Голод хорошо уже довел зверей до каннибализма. За следующий день прошли до первой башни, отдохнув пару часов около термального источника и отогнав подкрадывавшихся волков еще одним метким попаданием от лучника. Теперь звери снова отвлекутся на подранка какое-то время. Первая ночевка после выхода из территории заброшенных башен ознаменовалась дружной атакой троих оставшихся в живых волков. После сработавшего сторожка я сразу же поставил купол, и так мы отбились от наседавших зверей, которые не смогли прорваться ближе к нам. Атака закончилась, когда я оглушил одного из зверей маной, а Кросс ловко воткнул ему копье вдоль ребер. Оставшиеся двое отступили, злобно рыча, на дерзких двуногих. Через 2 дня, уже к вечеру, мы вчетвером и лошадь, плотно груженная трофейным добром, подошли к краю поселения Торма, не заметив никого из людей. Только полный состав крыс прибежал из казармы и радостно приветствовал меня. Это значит, что больше никаких магов здесь не появилось. Рожи у нелюдей предельно лоснятся, и очень они довольны такой службой, преданной мне всей своей отсутствующей душой. Ракс появился в сторонке как бы сам по себе, что интересно. Охотники и гвардеец Вилсер разбрелись по окружающим лесам, пряча свою солидную добычу по моему совету, оставив себе по горсти золота и нескольких украшений в кошелях. Это со мной у вас жизнь свободная, и я не только не запрещаю собирать добычу, но и наоборот поддерживаю такое дело. Скоро придет твое начальство и просто прикажет сдать все, что ты там насобирал, в общую кучу. Если думаешь остаться с трофеями, прячь подальше от башни. Есть хороший шанс, что вернешься сюда и выкопаешь потом. Охотники тоже занялись созданием тайника для найденного добра, в основном золота, чтобы не попасть под горячую руку новых начальников. Пусть они теперь и свободные наемники, но по законам города в зоне военной операции должны подчиняться военной власти. Переночевали в одном из освободившихся домиков. В башне теперь несут службу крысы, охраняя подвал, и там теперь, как бы это помягче сказать, совсем не прибрано. Ракс вечером попался мне на глаза и был подвергнут допросу на тему, какие настроения в гарнизоне, какие в башне Фатиха, как относится простой народ к госпоже Анелии и прочим интересующим меня вопросам. То, что рассказал мне крыса, не принесло мне ничего нового и знаний, но совпало с прежними моими мыслями. Рано утром нас разбудил стук в дверь, хотя я еще раньше почувствовал, как сработал сторожок. Группа людей вошла в поселение со стороны побережья. Я уверен, что это разведка гвардии. Интересно только, решились ли городские власти на расширение занятого плацдарма или оставят наш отряд в прежнем виде? «Заходите, мы не спим!» Я уже разбудил своих. В дверь заглянули сразу учитель и Торг. И по их напряженным, не очень радостным лицам, а довольно сумрачным, я сразу понял, что новости не очень хорошие. «А где Хонс?» Сразу же заметил командир разведчиков после первых приветствий. «Гвардеец Хонс и охотник Конт пали смертью храбрых в бою со старшими магами. Немного слишком торжественно для раннего утра», – ответил я. «Понятно». И Торг подмигнул мне, указав на учителя, который уже ждет меня около двери. «Мне тоже понятно. Конфиденциальная информация передается без лишних свидетелей». Я выскользнул на улицу и увидел приятеля, спрятавшимся около другого домика, прикрываемого со всех сторон кустами. Мы еще раз обнялись, теперь уже как родственники и близкие люди с учителем, и он сразу же выложил, что теперь будет с нашим отрядом. Всю информацию учителю передал Генс, также приплывший со своим взводом на побережье и через полчаса прибывающий в составе уже трех взводов поселения. Как я и ожидал, несмотря на рассказы вернувшихся в Астар гвардейцев, сопровождавших переселенцев из первых трех башен, о том, как я поразительно легко прикончил хозяев башен, совет капитанов больше всего испугало мое магическое настоящее. А на то обстоятельство, что весь успех похода зависит именно от меня, они не особенно обратили внимания. Зато известие, что я прожил в Астаре целый год, оставаясь магом, это известие изрядно всполошило весь чиновный народ в ратуше. До отплытия обратно трехсрочно нанятых шхун оставался всего один неполный день, и все это время те парни из гвардии, кто хоть немного общался со мной, и все мои знакомые, не переставая, сидели на допросах. Дознатчики очень хотели найти хоть что-то криминальное в моих словах и поступках. Ничего вроде не накопали и всех отпустили. Направление заданных вопросов говорит само за себя. «Ольг, все говорили о тебе только хорошее», – подтвердил мне учитель. «Но мне уже хорошо понятно, что ближайшие события начали развиваться по негативному сценарию». «Так, о чем еще предупредил Генс? Теперь меня очень интересует мнение командира взвода гвардии».